Глава 5. Растаман, или как я встретил пацифиста. Я еще некоторое время поигрался со своей новой мутацией. Невидимость — крутейшая штука, но у нее были свои ограничения. Во-первых, я не мог находиться в невидимости больше 10 минут. Во-вторых, я не мог атаковать, и даже получив урон, невидимость тут же прерывалась. К тому же от меня исходил шум и запах, что может меня выдать. В общем, этот навык не сделает из меня супернагибатора, но сильно облегчит жизнь. Альтернативную жизнь, естественно. С навыками пока не разбирался. Нужно было попасть домой, в более безопасное место. Если придет еще один такой охотник, я сам его не убью. Все патроны, к сожалению, закончились. Но автомат я на всякий случай закинул в инвентарь. Ничего я эту девку не спросил, какой класс лучше выбрать. Я бы с ней поговорил подольше, но она, похоже, не нуждалась в моей компании. А тем более в моей помощи. Все равно не понимаю, откуда она столько знает про систему. Как будто это для нее и правда игра, где можно почитать руководство, гайды, побеседовать на форумах или даже задонатить. Внизу я увидел только одно тело Сережи, выпрыгнувшего в окно. Выходит, второму все же повезло выжить. Интересный, конечно, способ сбежать. По пути домой я заглянул в магазинчик напротив. Интересно было, насколько они опустели по сравнению с моим парусом. На всякий случай активировал невидимость перед входом. Окна разбиты, дверь тоже сломана. Внутри бардак такой, что сложно что-то разобрать и найти. Но все же в куче хлама и мусора можно было отыскать уцелевший товар. Мыло, например, туалетная бумага, пластиковая посуда. Фарфоровая вся была разбита. А еще лампочки, батарейки, фонарики. Кстати, парочку фонариков прихватил, может пригодятся. Да и батарейками затарился. Было даже что-то из еды. Сухарики, печенье, хлеб, покрытый плесенью. О, пачка кофе. Растворимый, правда, но хоть такой. У меня с ним напряг. Нужно будет попробовать. Может, меня все же не будет от него воротить, как от обычной человеческой еды. Лимон бы еще найти. К моему удивлению, на одном прилавке лежало немного фруктов и овощей. Бананы, персики и киви уже сгнили. Ящики из-под мандаринов и яблок были пустыми. А вот парочку лимонов все же удалось найти. Правда, крови залиты, но это все отмоется и почистится. Сегодня мне везет. Я попробовал один лимон и удивился. Вкус чувствую, отвращения нет. Правда, кислота не такая сильная, будто вкусовые рецепторы стали в 10 раз слабее. Но все же есть можно. Беру. Также забрал пакет сахара, упавший под прилавок, за счет чего и не был замечен рейдерами. По магазину бродило 4 Сережи. Двое второго уровня, один третьего, а один вообще первого. Так что угрозы в них я не видел. А вот они напротив. Как только у меня закончился эффект невидимости, шуганулись, будто увидели того охотника. Но если третьеуровневый Сережа и перестал нервничать, рассмотрев меня, то остальные не сводили глаз. «Чего смотрите?» — спросил я на нашем языке. И с каких пор я начал считать этот язык нашим? Хотя так оно и есть. Я все же больше альтернативно живой, чем человек. Ребята тут же отвернулись и сделали вид, что занимаются своими делами. То есть просто стояли, пошатываясь, в ожидании живого гостя. «Давно людей здесь видели?» — спросил я третьеуровневого мертвяка. Озадаченно протянул он. Я так и думал. Никакой пользы я от них не получу, даже при возможности разговаривать. Хотя кое-какая польза все же есть. Я подошел к ходячему и несколькими ударами когтей прекратил его бессмысленное существование. Получил свой опыт ДНК и принялся за следующих. Последним убил первоуровневого, получив всего 100 единиц опыта за его убийство. Но и 13 ДНК, которые лишними не будут. Нужно еще разобраться, что это такое. Мутации не получил ни одной, хотя Анна говорила, что случайным образом могу получить ее с любого противника. Значит, нужно продолжать. Но уже в другой раз. Мне хотелось вернуться домой, выбрать класс, навыки, ДНК распределить и отдохнуть. Да, альтернативно живые тоже устают, хоть и не так сильно, как люди. Я напоследок еще раз осмотрел скудный ассортимент магазина и вернулся домой. По пути прихватил пару аккумуляторов из ближайших машин. Попробую зарядить от них телефоны. Ева очень обрадовалась моему возвращению. Даже обнять меня хотела. Но от меня нехорошо пахло, да и видок был не очень. А искупаться я не мог. Запасы технической воды закончились, а питьевую тратить на гигиену было жаль. «Тебе бы в душ сходить», — скривилась она, едва приблизилась ко мне. «Угу, абонемент в бассейн купить надо», — пошутил я. Ева хохотнула, а затем достала аптечку и принялась обрабатывать мои раны. Похоже, она уже совсем меня не боялась. Я в этой процедуре смысла не видел, но, как уже говорил, мне нравится ее внимание. Пусть возится, если легче ей от этого. «А это зачем?» — спросила она, кивнув на аккумуляторы. «Попробую телефоны зарядить». «Ух ты, было бы круто!» «Только напряжение. Нужно найти блок питания с компьютера. А у моего отца прямо из машины можно заряжать как-то». «Точно! И чего я сразу не прихватил прикуриватель?» Сейчас в каждом авто к нему есть адаптер для USB. Не поленился спуститься вниз, раскурочил одну торпеду в авто, заодно проверил бардачок и нашел там пачку сигарет, кошелек, документы и упаковку предохранителей. Они ведь тоже нужны вроде бы. Прихватил сиги и предохранители, забрал прикуриватель с адаптером и вернулся. Правда, самому собрать все это не получилось. Нужно было аккуратно скручивать провода, в идеале еще и изоленту использовать. Всем этим под моим чутким руководством занималась Ева. Правда, пришлось ее немного поуговаривать. Боялась она с электроникой возиться. А когда все же взялась за дело, вид у нее был такой напряженный, будто она самодельную бомбу собирает, которая может рвануть в любой момент. По ходу дела я немного пораскинул своими подгнившими мозгами и понял, что прикуриватель-то и не нужен мне. В машине он скорее для удобства, а провода от АКБ можно подключить напрямую к адаптеру. Так и сделали. Правда, не знал, предохранитель нужен на плюс или на оба контакта. На всякий случай подцепили на оба, хуже не будет. Настал момент истины. Ева сунула в USB-порт провод, затем в телефон, и зарядка пошла. «Ура!» – заорала она и повисла у меня на шее, крепко обняв. Я и сам радовался так, будто в лотерею выиграл. Что еще для счастья нужно? Разве что человеком стать. Мы тут же начали перекидывать между телефонами музыку, фильмы, электронные книги. А почему нет? Это, пожалуй, единственные виды досуга, которые у нас остались. А если притащить аккумуляторов побольше, то можно и компьютером пользоваться. Правда, жрет он столько, что десяток аккумуляторов за день разрядит легко, а заряжать нам их негде. Так что пока оставим эту идею, раздобыть бы генератор. Пока телефоны заряжались, а Ева занималась менеджментом файлов, я попытался заварить кофе. Сначала хотел просто развести костер на балконе, но дым могли заметить издалека, а незваные гости нам не нужны. Пару-тройку уродов с автоматами я еще смогу загрызть. Но что, если придет банда из 20 человек? Судя по количеству комбезов и противогазов, которые уже собрались у меня в подвале, такое вполне возможно. Ну и в комнате жечь костер так себе занятие. Угореть можно запросто. Благо, у меня в магазине имелось несколько пачек быстрого горючего. У нас в городе частенько отключали электричество. То перебои на электростанции, то с линиями электропередач проблемы, ну и обычный плановый ремонт никто не отменял. Так что люди иногда покупали эти небольшие брикеты, выдающие достаточно тепла, чтобы закипятить воду или разогреть еду. Да и ценители походов их любят, как и военные. 3 небольших таблеток хватило, чтобы вскипятить воды в железной кружке и заварить кофе. Я даже справился почти без помощи Евы. Она лишь подожгла горючее, а дальше я уже сам. Получилось очень даже неплохо. Вкус чувствовался слабо, но меня хотя бы не тошнило. А с лимоном и сахаром кофе стал еще лучше. Пришлось сделать и Еве. Правда, она отказалась от лимона, ну и зря. Очень даже освежает. Я почти чувствовал себя человеком. Пью кофе, слушаю музыку на телефоне, глядя на разруху из окна. А ведь я еще раньше считал Хреновск грязным и запустевшим. Теперь понимаю, что было не так уж и плохо. В доме напротив увидел дым из окна. Даже интересно стало, это кто же там такой смелый? Или глупый? В принципе, снизу верхние этажи не видно из-за зеленого тумана. Но ведь его могут, как и я, увидеть из окон верхних этажей. Еще некоторое время я понаблюдал за окном. Никого из людей в нем не увидел, а дыма становилось только больше. Допив кофе, я решил все же проведать соседа. Если это какие-то ублюдки, то нельзя оставлять их в живых. Придут еще в гости, когда меня дома не будет, и обидят Еву. А если там хорошие люди, то нужно познакомиться, может, что полезного подскажут по всем этим навыкам и классам. Я так и не определился со своим. Но тратить ДНК и очки навыков не спешил. Еще закину не туда, а вернуть, может, и нельзя будет. Это ведь не игра. Придется ходить с кривым билдом, как нуб. Да и к тому же у них мог найтись уцелевший комплект АЗК. Тогда и Еву можно будет брать с собой на вылазку. Хотя это пока что опасно. Но если ей немного подкачаться... «Ты куда?» — спросила девушка, когда я направился к выходу. «В магазин. Посмотрю, как там дела», — соврал я. Не хотелось, чтобы она волновалась. Девушка стала мне как старшая сестра. Или как младшая. В общем, мы помогали друг другу и заботились друг о друге. «Хорошо, только осторожно». «Я осторожен, как ежики во время секса». Девушка рассмеялась от моей шутки. Но я, довольный собой, пошел знакомиться с соседями. По пути убил в своем магазине парочку сереж. Они мне не понравились. Один постоянно ломился в закрытую кладовую, слыша оттуда странный шорох. Я тоже его слышал, но, войдя внутрь, никого не нашел. А вот опыт и ДНК мне пригодятся. Второго пришлось убить из-за его жадности. Едва его коллега умер от удара моего топора, так он начал его пожирать, даже не спросив моего разрешения. Всего 2 уровень, а уже такой дерзкий. Надо бы заняться их воспитанием. А что? Создам свою службу охраны, научу их всему. Хотя это будет нелегко с их уровнем интеллекта. Зато платить не надо. Меска подкинул, они и рады. Убрав тела на улицу, чтобы не убирать лишний раз в магазине, я отправился в здание напротив. Прихватил с собой несколько консерв, на случай, если там живут хорошие люди. Ну и топор при мне, если эти люди мне не понравятся. В здании было, на удивление, много мертвяков. Я не поленился убить их. Пока это делать относительно легко, нужно пользоваться. Парочку убил прямо в подъезде. Еще 2 были в открытой квартире на 1 этаже. Еще 1 на 2-м, и 3 разбрелись по квартирам 3-го этажа. Все 2-го и 3-го уровня. Выше пока не попадались, ну и слава богу. Или кому там мертвецы молятся? Анубису? Аиду? Никогда не был религиозным человеком, но после случившегося тем более. Наконец добрался до квартиры на 5-м, откуда и валил дым. К моему удивлению, она оказалась не заперта. Достаточно было повернуть ручку, и дверь со скрипом открылась. Я тут же активировал невидимость и стал прислушиваться. Услышал какой-то невнятный бубнеж, отдаленно напоминавший музыку. Ритм очень медленный, может, поэтому он меня не раздражал. Хотя песню я так и не узнал. К тому же она периодически прерывалась, сменяясь сильными вдохами. Пройдя в зал, я увидел хипстера, сидевшего на диване и подтягивающего сигарету. Ну, скорее всего, не просто сигарету. На столе у парня стоял бонг. Вокруг валялись банки из-под энергетиков и пустые упаковки из-под чипсов, сухариков и прочих снеков. Бардак тот еще. Я бы не смог в таком жить. Даже у меня в магазине намного чище. Парень напевал под нос какую-то мелодию, что-то вроде регги, и иногда щелкал пальцами почти в ритм, изредка даже попадал. Вдруг он повернул голову в мою сторону, и его брови приподнялись. «Ха, ого! Нихера меня накрыло! Дымовой чел, ёпта!» «Он меня видит?» Я опустил голову вниз и сам удивился. Дым обтекал мое тело, выделяя полупрозрачный силуэт. Странно, с зеленым туманом такого не было. Я будто сливался с ним, а тут конкретный косяк, то есть прокол. «А я тебя ждал, бро. Ты забрать меня пришел. Садись. Косяк добьем и полетим. Там в раю хоть есть что?» «Ну, конечно, есть. Это ж рай, ёпта. Ты кто?» — спросил я. «Ух, ёд, ты еще и базарить могешь! Ну ты вообще! Давно такого прихода не было! Ты ангел, да?» «Какой нахрен ангел?» «Етить твою, черт что ли? Мля, да я ж никого не обидел в своей жизни. Ну подумаешь, спер хавку у соседа. Ну ты ж знаешь, как оно пробивает. Ну не в ад же за это, гребаный насос. Так че, пыхнешь со мной или как?» — спросил он, протягивая мне косяк. «Спасибо, не курю. Да и ты бы не дымил так, аж из окон прет». «В натуре, бро, чё-то я не подумал. Слышь, а чё у тебя голос такой странный? Все бесы так базарят». «Я не бес и не ангел». «А кто ты, ёпта?» «Зом, альтернативно живой». Альтерна-как-как? Ладно, забей. Кстати, хочешь, бульбик забью? А, ты же не куришь. Слушай, а у тебя пожрать случайно ничего нет? Я смотрел на этого бедолагу и не знал, что с ним делать. Вроде и убивать не за что. Странно, что он вообще выжил сам с такой беспечностью. «Держи», — протянул я ему консервы. «Мля, ну ты в натуре ангел, на! От души, братка!» Радостно принял он консервы и начал вертеть в руках. Я наблюдал за его потугами и еще больше удивлялся беспомощности этого парня. Он даже открыть их не мог. То об стол стучал, то вилкой пытался проткнуть. Хотя на одной из банок было колечко для удобного открывания. Я взял одну из консерв, вскрыл ее своим когтем. Колечко подцепить для меня было сложнее. «Благодарочка, братишка!» — буркнул тот и принялся поедать тунца вилкой. «Ты как выжил вообще? Какой у тебя уровень? Класс!» «Да какой уровень, бро? Плойка не пашет. Свет сразу почти отрубили. Не, в телефоне рубился, конечно, но тот быстро сдох. Даже музончик не послушать. Кстати, у тебя есть мобила? Я бы послушал чего, скука смертная». «Держи», — кинул я на диван один из телефонов, что прихватил с собой. Даже не знаю зачем. Дисплеи по-прежнему не откликаются на мои холодные пальцы. «Да ты в натуре волшебник, ёпта!» Еще больше обрадовался Растаман и принялся рыться в телефоне. «Так ты про уровни и классы не знаешь, да?» «Без понятия, о чем ты базаришь. Я 9 классов закончил, и мне хватит этого уровня». «Эх, облом. А я надеялся, что встречу еще кого-то вроде той девки, что все знает. Ладно, похоже, придется самому разбираться». Я плюхнулся на диван рядом с этим парнишей и собирался уже открыть интерфейс, как вдруг из телефона заиграл какой-то рэп. «Мне похуй, зумеры, бумеры, эйджизм, фашизм. Ты играешь горох, я игрок франшиз». Я мгновенно пришел в ярость и одним ударом выбил телефон из рук парня, а вторым едва не перерезал ему горло. Но тот успел закрыться рукой, а телефон разбился, что и спасло этого любителя рэпа. «Эй, бро, ты чего? Не любишь рэп, так бы и сказал. Погоди, да ты же гребаный зомбак!» Рассмотрел он меня, когда невидимость слетела. «Альтернативно живой!» Поправил я его. «Сорян, как-то грубо прозвучало, но ты мне руку распанахал, ёмана рот!» «Извини, такая реакция на дерьмовую музыку!» «Откуда ж я знал? Это твой телефон, думал, ты там все любишь!» «Не мой. Нужно Еве сказать, чтоб тщательную музыку чистила, а то ведь я и убить кого могу ненароком». «Ладно, мир, бро!» — протянул он мне кулачок. Я стукнул в него своим кулаком. «Мир!» «Так ты чё, в натуре этот? Нативно живой?» Тьфу, да. Челюсть уже устала от разговоров. Небольшие диалоги мне даются уже не так плохо, но к долгим беседам я не готов. «Крутяк!» — протянул он. «А я Валера!» «Угу!» — промычал я. Затем открыл интерфейс и погрузился в его изучение. Нечего больше оттягивать. Хотелось поскорее усилиться, пока другие не усилились еще больше. И пока мой новый знакомый мне что-то рассказывал, я изучал классы, навыки и пассивки.